Клад. Ночь. Бедный несчастный граф лежит на кровати. Не спится. Вдруг видит, два привидения в углу стоят. Одно говорит: «Эй, друг, ты из какого века?» «Из 18-го», отвечает второе. «А я из 17-го. Друг, если ты съешь банку горчицы, что лежит на столе, получишь миллион». «А где ты возьмешь миллион?» «Я видел, в 17 веке хозяин этого дома кувшин с золотом закопал под крыльцом». Морщится молодое привидение и ест горчицу. Съела. «Друг, а ты дал бы мне миллион, если бы я съел соль и перец из солонки?» «Конечно, друг, разве я скупее тебя?» Морщится старое привидение, ест соль и перец из солонки. «Съела! А не кажется ли тебе, друг, — говорит молодое привидение, — что мы поели и оба ничего от этого не заимели?» Стало светать. Привидения исчезли. Граф встал с кровати, оделся, взял лопату, вышел во двор. Стал копать землю под крыльцом. И выкопал клад. За кувшин с золотом бедный и несчастный граф получил миллион!